Король выбрал своим защитником Сандора Клигана, который его милостью получил плащ изгнанного Силми. Лансель будет драться со псом послезавтра. Такова королевская воля. Брат нанес брату едва ли не смертельную рану этими словами. Более того, он при всем дворе потребовал, чтобы пес убил Ланселя и принес ему его голову. Он кричал это с трона завоевателя, и его слышала вся столица. Тейвин говорил ровным голосом, смотря брату прямо в глаза. Он не скрывал ничего, дословно пересказывая послание своей дочери. Возможно, какой-нибудь другой лорд предпочел бы сгладить, избавить брата от самых страшных подробностей письма Серси. Но хозяин утеса Костерли твердо верил, что Киван заслуживает правды, какой бы горькой и страшной та ни была. Сперва рыцарь смотрел на его лорда с непониманием, будто тот говорил на забытом языке. Оно сменилось искренним, неприкрытым испугом, столь редким для человека мужественного и рыцарственного. «Тейвин, я этого не допущу. Я не могу этого допустить. Пес убьет его. Это будет не суд, а бойня. Я немедленно отправлюсь в столицу. Ты не поедешь в королевскую гавань. Выслушай меня». С этими словами старший из сыновей смеющегося льва впился глазами в лицо брата и пригвоздил того к его месту. «Суд назначен на послезавтра, и ты не доберешься от Риверона к столице вовремя. Отправь туда старшего Клигана. Пусть он борется с псом, не Лансель». Во-первых, Лансель назвал себя собственным защитником перед лицами людей и богов. Менять что-либо уже поздно. Тейвин пытался говорить с как можно большей снисходительностью. Во-вторых, то, что я сказал про расстояние, сковывает и сира Григора. Он не сможет оказаться в столице вовремя. О чем я глубоко сожалею вместе с тобой. Киван беспомощно повел плечами. Было видно, что он изо всех сил старается найти выход из создавшегося положения. И, под давлением усталости, испуга и страха, не может этого сделать. Вот потому-то именно Тейвин и принимает решение, этого льва ничем не сбить со следа. Но мы должны сделать что-то, должны, и я сделаю. Поспешил заверить его Тейвин. Сегодня же мною будет послан ворон в королевскую гавань. Джимми пока еще лорд, командующий королевской гвардией, он, начальник пса. Серсе, королева. Они переговорят с Клиганом с глазу на глаз. Дадут ему понять, что, если он не поддастся, приходящая милость короля Джоффри не спасет его от дома Ланнистеров с утеса Костерли. Расплата за убийство Ланселя будет скорой и жестокой, если Клиган не согласится поддаться Ланселю. Никакого суда не будет, только медленная, мучительная смерть. Если же он хочет жить, пускай минут 10-20 сыграет в Бороса Блаунта. Отчаявшийся был отец оторвал глаза с карты Вестероса. Лорд и старший брат хорошо понимал его сомнения. Младший Клиган не был известен как послушный пес. Это старшему можно было отдать какой угодно приказ и ожидать его исполнения. Но ведь Сандор не самоубийца, чтобы ссориться со своими повелителями. Он должен понимать, что лорд Тейвин с юности не делал пустых угроз. Должен понимать, что расправа наступит и будет жестокой. Утопающий хватается за любую соломинку, какую только может найти. «Киван, я знаю, как тебе тяжело, и разделяю твой гнев против этого мелкого подонка в полной мере». Хранителю Запада пришлось аккуратно, осторожно подбирать слова. Давно, очень давно он не пытался кого-либо поддержать в трудную минуту, но сейчас он должен был попробовать. «Я разберусь с этим. Веришь?» — кивок. Потом рыцарь поднялся с места, неловко поклонился. «Спасибо, Тай». И с этими словами сир Киван пошел прочь, будто ничего не видя перед собой. Тейвин Ланнистер остался один в чертоге Риверона, наедине с картой семи королевств да чужими каменными стенами. Еще недавно на камнях висели вражьи гобелены и знамена. Следы от них были видны любому глазу. Завтра утром все наследство Талли будет сожжено за ненадобностью. Новому хозяину Риверона, будущему наследнику утеса Костерли, потребуются другие украшения, подобающие его происхождению. Золотой лев займет место серебряной форели не только на троне, но даже в таких мелочах. И как жаль, что никто не может по достоинству этого оценить. Даже Киван, его верный и преданный Киван, разбит личным горем. Дети никогда не отличались благодарностью или рассудительностью. Вассалы слишком недальновидны и мелочны, чтобы понять, осознать масштаб задуманного. Осмотревшись по сторонам, лорд вновь пришел к неутешительному выводу, сделанному им еще в юности. Такова судьба величия при жизни, одиночество. «Все ли готово в жертвенной зале?» — вопросил ровный, начальственный голос. «Все, свет истины», — ответил ревностный женский голос. «Слова начертаны, жаровни расставлены, костер сложен. Спешат ли сюда орудия его?» «Принц крови и принцесса пламени в пути», — ответил тихий мужской голос. «Они будут здесь через полчаса. Готов ли ключ?» «Да, он спит и видит сны. Оставьте меня». На сей раз ответом стали только поклоны и скромные, едва слышные шаги. Верховный жрец распустил подчиненных и, казалось, в тысячный раз за день уставился в столь родное, столь дорогое его сердцу пламя. «Все решится совсем скоро. Сегодня исполнится божественная воля, сегодня мир узрит величайшее чудо Эрглора, его истинный и несомненный триумф над великим иным. Даже лучшие, даже самые умудренные из его орудий остаются лишь людьми, с их слабостями и недостатками. Битва в сердцах идет вечная, и ни одно из бьющихся не может пребывать в вечном спокойствии. Неудивительно, что первый слуга смотрел в пламя не без холодной, темной тени сомнения, но огонь не колебался, он четко и ясно, как и тогда, много лун назад, указывал путь, не допускал колебаний, сомнений или пустых размышлений. Эрглор, в своей милости, укрепил его веру, даровал ему решимость, и скоро он послужит своему хозяину. Но, прежде чем отойти от великолепного, священного костра, он должен был произнести положенное заклинание. «Господин и защитник, этот недостойный благодарит тебя за твои указания, и уходит исполнить их. Прошу, дай частицу твоей силы моим устам, дай частицу твоего разума принцу крови, дай частицу твоего могущества принцессе пламени, ибо земное величие невозможно без его воли». Акт 2, глава 14. Законы богов и людей. Грешник. Лансель Ланнистер с ужасом посмотрел на дверь, но она не открылась. Стража продолжала нести бдение по ту сторону, не спеша войти сюда и огласить королевскую волю. «У нас еще есть время», — заверил его с покровительственной улыбкой мужчина. «Да, верховный септон отказался с ним разговаривать, да и не было у Ланселя желания видеть этого не в меру улыбчивого толстяка. Его пухлые щеки, его тройной подбородок, его круглый живот только напомнит о том, чего именно Ланнистеру предстоит лишиться. Праведные тоже бросили узника, не желая портить отношения с королем и не собираясь утруждать себя разговорами с ним, с человеком, которого толпа успела объявить и злодеем, и сумасшедшим. Им, живым и цветущим, не было никакого дела до мертвеца, даже если тот пока что дышит. Так бы Ланселли остался без собеседника в свой последний час, если бы к Красному замку не пришел Септон Кардин. Нищенствующий брат попросил у командира стражи дозволения поговорить с преступником и облегчить его участь. Он отказался уходить даже после угроз Слинта. Король, эта подлая сволочь, посчитал забавным разрешить встречу. И вот уже 10 минут как мужчина в сутане и смертник в белоснежной робе стояли коленопреклоненными на свежей соломе. Последняя милость короля Джоффри. Позволить родственнику поговорить со служителем веры, перед тем, как заговорит острая сталь. Септон Кардин годился ему в отцы, если не в деды. Лысый и поразительно худой оборванец, укутанный в коричневые тряпки, он говорил степенно и уверенно, по памяти произносил молитвы. Семиконечная звезда осталась закрытой, то ли потому, что его Септон читать не умел, то ли потому, что он не нуждался в подсказках. Его скромный, непритязательный голос раздавался громом в маленькой камере, где Лансель доживал последние дни. «Отец, взгляни на нашу серую юдоль», — продолжал Кардин, — «и даруй нам свою мудрость. Направь владык человеческих путем смиренным, на деле судей справедливостью и милосердием». «Кардин», — перебил его юноша, — «молитвы прекрасны, но я бы хотел поговорить именно с вами. Вы не глухи, вы услышите меня. Боги не глухи, когда с ними верно говорят», — возразил слуга семерых, — «но я готов выслушать тебя». Стоять на коленях перед друг другом они не должны были и не стали. Стареющий мужчина и обреченный юноша уселись на солому, стараясь устроиться на ней поудобнее. «Ты, наверное, будешь отрицать свою вину?» «Да», — говорил парень об этом в сотый по тысяче раз, «я невиновен и утверждаю это перед богами и людьми. Утверждаю это снова и снова. Несколько раз по десятку человек видели, как ты вонзил меч в короля Роберта». Кардин говорил тихо, но при этом каждое его слово отзывалось в сердце Ланнистера громом. «Среди них есть люди, чья честность известна всей державе. Сир Баристан отважный один чего стоит. Да, я». Лансель опустил было голову, готовясь поделиться своей стороной истории. Ее слушали, но не слышали. Может, сейчас к нему отнесутся иначе? «Под этими камнями, Лансель, только 7 преисподних. Смотри на меня. Если ты боишься взглянуть в лицо простого божьего слуги, можешь ли ты рассчитывать выдержать взор семерых кто один? Еще несколько лун тому назад он не потерпел бы такого тона, подобного обращения. Септону пришлось бы молить гордого Ланнистера о пощаде, и наверняка он бы ее не дождался. Но сегодня, сейчас все изменилось. Через полчаса, через час он, брошенный родственниками на верную смерть, встретится с небесным отцом. Перед его глазами, говорят, равны все, и он, и этот Септон. Так зачем ссориться, зачем оскорблять этого человека? Я, все говорят, что короля убила моя рука, кузен, кузина, гвардейцы, слуги. Но я не помню этого, я не хотел убить государя, я не убивал его, не убивал его. Что-то в осуждающем взгляде Кардина пробудило в Ланселе ярость, достойную разве что первых людей. Или же юноша наконец освободился от страха перед людьми. Какое право имеет этот нищий попрошайка его осуждать? Я, возможно, и брошенный своей стаей лев, но все же лев. Я бы запомнил это, крикнул Лансель, впервые за несколько дней отдаваясь приступу гнева. Никто не забывает первое убийство, никакой цареубийца не может забыть своего дела. Кузен то все прекрасно помнит. Он постоянно бахвалится этим своим преступлением, но я то ничего не помню. Помню, что подавал меч Роберту, помню, что взял меч, дабы убрать его подальше, и помню, как оказался прижат к земле кузеном и сиром Баристаном. Не помню я удара, не помню. А как это возможно? Спрашиваю, как, кто может убить и забыть, как убивал? По ту сторону от двери раздался громкий смех. Подчиненные Слинта были напрочь лишены какого-либо сочувствия, считали его яростные вопли только поводом для веселья и новых шуток. Однако совершенно другим был ответ Кардина. «Ты в самом деле не врешь. Повидал я лжецов, и высоких, и низких по рождению, в замках и свинарниках. Бывали среди них подлинные мастера лицедеи и напрочь лишенные совести злодеи, но так они не говорили». Неожиданно заговорил собеседник, и в его карих глазах Лансель заметил тяжелую думу. «Ты действительно ничего не помнишь». Его слова правдой были. «Какие слова?» Голос Ланселя невольно дрогнул. «В священных книгах, старых, очень старых, сказано, что демоны и другие из чадия мрака могут овладеть человеком». Кардин говорил еще тише обычного, так, чтобы его мог слышать только узник. «Человеком, который пустил грех в сердце свое и поддался соблазнам. И если человек слаб, если его вера не тверда, то демон способен управлять его телесами как кукольник. Также написано, что демон, уйдя из тела, не оставляет после себя следов в памяти жертвы». Кардин. Лансель не слышал ни оскорблений, ни шуток стражников. Юноша полностью погрузился в начавшуюся беседу. «Но откуда ты это знаешь? Ты ведь простой нищий брат. Но почему об этих книгах ничего не знает Верховный Септон? Почему молчат праведные? Я сам не чтец. Этот дар старицы мне не дался, но я учился у знающих, у помнящих по всей державе от трезубца до дарнейских марок. Многое забыто позорищами сан любителями тонких шелков и юных девиц в королевской гавани, но сохранено поистине верующими, людьми веры, с которыми боги меня свели в милости своей». Тут Септон решил переменить тему, не доверяя даже каменным стенам. «Если твоей рукой вел демон, у тебя еще есть надежда». «Какая?» – не удержался от вопроса юноша. Его поразила произошедшая с Септоном перемена. Настолько поразила, что он понимал лишь половину его слов. «Покайся, Лансель, покайся и надейся, что отец услышит тебя». В голосе нищего ему послышалось искреннее сочувствие. Или ему просто захотелось поверить в это. «Поклянись в сердце своем встать на новый путь, путь служения богам, и отец отведет от тебя погибель. Демоны, покаяние, служение, боги». Юноше казалось, что его голова лопнет уже сейчас. Какие еще сказки он сегодня выслушает? Что он еще узнает? Что кони умеют разговаривать? Что королевская гавань полна упырями? Что иные реальны? Но ведь вмешательство демона все бы объяснило. Он ведь и в самом деле не помнит удара. Так, может, Септон и прав, и сказал отец. Каждый суд должно вершить по справедливости, ибо то угодно мне. Но вопросил тогда Хугор, что делать, коль сердце судьи терзают сомнения, а разум его блуждает в потемках. И сказал отец: «Обращайтесь ко мне и не ведайте сомнений». За свои молодые годы Ланнистер не часто посещал септу. Всегда находилось дело интереснее, забота важнее, развлечение веселее. Однако сегодня, сейчас он внимал этому незнакомцу будто родному отцу, и его слова звучали поразительно логично. «Суд поединком может спасти тебя, Лансель, не ради твоей прошлой жизни, полной грехов, но ради искупления путем служения, в котором семеро не отказывают людям. Какими бы черными не были их сердца к мигу обращения, от, откуда тебе это знать, я был разбойником и грабителем, признался Кардин, большим любителем баб, игры, выпивки и грабежей, начинал ради прокорма сестер, когда отец ратник погиб на войне грошовых королей, но завяз я плотно во грехах, и, в банде трехпалого тома, я грешил по всему простору, но, Лансель не без интереса и удивления рассмотрел Кардина, когда ты, стал божим человеком, позже, чем хотелось бы, одним зимним утром мы заняли женскую септу, продолжал говорить исповедник, и провели там весь день, нашим богохульством и преступлением счета не было и, в конце концов, мы начали убивать друг друга, деля женщин покрасивее и сокровища подрагоценнее. В час волка я остался последним во всей септе, и увидел плачущие статуи матери и девы, увидел гнев во глазах отца, и как поднимал свой меч воин. Лансель слушал молча, пораженный столь откровенным рассказом. Я бежал прочь, прочь и прочь, пока не упал на поляне без сил, умоляя богов простить меня. Там мне и было велено встать и пойти на большую дорогу, не как грабителю, но как смиренному нищему. Затем я нашел брата Адама, но об этом в другой раз. После паузы, Кардин перешел к выводу. Лансель, ты, в сравнении со мной, почти что безвинный. И если ты в самом деле попросишь богов о помощи, они и отзовутся. Я уверен в этом. Признаться, внушение тронуло что-то в сердце златокудрого юнца. Он на какой-то миг даже задумался, в чем бы ему покаяться, какой обет бы принести. Но все это не имеет никакого значения. Его ждет Сандар Клиган, и ему не справиться с этим чудовищем. Это не имеет смысла. Подавленным голосом произнес юноша, «Кайся, не кайся, все едино, пес зарежет меня на потеху злобного ублюдка, имеет», решил настоять на своем Септон. Суд поединкам происходит перед ликом единого, и только он может даровать победу в священном испытании, только он, абсурдность предположения заставила узника горько посмеяться, умения и навыки обращения с мечом ничего не значит, мечи направляют люди, но людей направляют боги. Самый лучший мечник подлунного мира, никто в сравнении с иной, высшей силой. По милости воина муж становится силен и славен, и воин следит за своим буйным стадом. Изрек Септон, и неуместный смех умолк. Все решают мечи и копья, и с оружием Клигану я не ровня. То законы людские, заметил Кардин, но есть и законы богов. И вторые определяют первые, и никак иначе. Судебные поединки тоже поединки, продолжал спор Лансель, пораженный наивностью собеседника, и не каждый исход был справедливым. Вспомни песни, Лансель, ты их знаешь лучше меня, каждый росший в замке их слышал по многу раз. Не сдавался наивный мудрец, говорил дальше разбойник Септон, рыцарь-дракон спас честь своей сестры, когда ту ложно обвинили в неверности. Эйрион Пламенный был хорошим воином, с ним вместе боролись королевские гвардейцы и его отец, но победу боги даровали скромному межевому рыцарю, который вступился за слабых. Но были ли они правы в самом деле, проговорил юноша, с трудом подбирая слова, или мы так говорим о них, поскольку им случилось победить. И тут открылась дверь. Янос Слинд, со всеми свойственными ему тактом и манерами, потребовал от них прекратить общение, и велел Ланнистеру идти за ним. Время разговоров вышло, время смерти настало. Но, уходя прочь, идя на верную смерть, Лансель расслышал голос Септона. Они были правы. «А ты иди отсюда», — гаркнул на слугу Веры Слинд, — «пока ноги у тебя остались. Ему ты больше не понадобишься, можешь быть уверен». «Уверен я буду, добрый сир, только после суда поединком. И вам советую не решать за Отца Небесного. Не должно так вести себя человеку». Пшел. Пускай Янос Слинд и заставил Септона удалиться, по его тону Лансель понял, что капитана стражи задели за больное, и чтоб я тебя в своем городе завтра не видел. Золотые плащи вели юношу по коридорам Красного замка, гадко посмеиваясь и издеваясь над ним. Для этого сборища детей рыбаков, мясников и пекарей нет забавы приятнее, чем гоготать над человеком из достойной, известной семьи. Вот только сам узник не давал им новых поводов для насмешек. Всю долгую дорогу он хранил молчание, погруженный в тяжелые раздумья, но не грядущая смерть, в кои-то веки, была для них поводом, и уж тем более не шутки стражи. Сейчас мысли Ланселя полностью занимали демоны, боги, покаяние и сам удивительный Септон Кардин. Нет, глупость. Этот Кардин скорее всего переодетый золотой плащ, подосланный Слинтом по приказу Джоффри. Ланселя убьют сегодня, но над такой шуткой весь замок будет смеяться еще целый год. Подумать только, он так легко попался на крючок мальчишки. Пусть даже он не перевертыш, тогда он всего-навсего вчерашний разбойник, нынешний попрошайка, скрывающийся от королевского правосудия. Он даже читать не умеет. Как такой старик может что-либо знать? Куда ему до Верховного Септона, который владеет одной из крупнейших библиотек веры в мире, до других порядочных, важных септонов, таких, что моются хотя бы раз в полгода и не грабили септы в далекой юности. Но тут заговорил второй голос в голове. Никогда в жизни Лансель не молился, по-настоящему. Ему доводилось посещать септы в Ланниспорте и утесе Костерли в детстве, бывал он и у Бейлора. Но, зачастую, мысли юноши блуждали далеко от его тела. И теперь, кажется, он начинал понимать почему. Не должен толстяк говорить об умеренности, не следует трусу воспевать храбрость, а равнодушный не может славить милосердие. Он если и не знал разумом, то самой кровью чувствовал лживость их долгих речей и напыщенных проповедей. И могут ли такие люди знать какие-либо секреты, если они не способны ничем пожертвовать, если они и пальцем о палец ради нового знания не ударят, если вся их жизнь пропитана ложью и обманом во имя сохранения статуса и положения, если человек насквозь лжив, как он может прикоснуться к истине? Боги и не должны ничего открывать подобному человеку, он попросту недостоин знаний. Помнится, как то отец говорил ему, что нельзя недооценивать память простонародья и его знания. «Дядя Тайвин, — говорил отец, — напрасно считает, что овцами легко управлять, и что им можно внушить любую брехню. Они будут кивать, они будут соглашаться со стражами лорда во всем, лишь бы избежать проблем и кар. Но, разойдясь, они будут вспоминать своих отцов и их истории, и именно их они передадут детям. Крестьяне, землекопы и ремесленники помнят и знают многое, в чем лорды не разбираются. Так почему же не может нищенствующий брат владеть истиной? Демон, шептал он совсем недавно, овладевает человеком, когда тот отдается греху. Демон может управлять человеком словно куклой, и не оставляет после этого следов. А ведь похоже на его случай. Нет, глупость. Он всего то сходил в бордель мизинца. Он заплатил, не споря, все сделал как подобает, он даже был в меру учтив с той грудастой блондинкой. Той даже понравилось, она сама так сказала. Он не насиловал бабенку, он не резал кому-либо горло, он веселился не на ворованные деньги. И за это боги решили так его наказать? О каком ко всем чертям милосердии можно вообще говорить? Сотни людей проходят через Шелковую улицу ежедневно, так почему боги выбрали именно его для наказания? Чем он привлек демона? Неужели только близостью к королю? Тогда почему демон не выбрал своим орудием кузена Джимми? Вот уж на ком клейма негде ставить. Страж, убивший короля. Командир, сдавший замок. Предатель и клетвопреступник, в чьем сердце никогда не было и намека на сожаление. Убил бы он второго короля в жизни, и все дело с концом. Или же боги решили подвергнуть его испытанию, желая дать шанс на спасение? Может, они посчитали кузена Джимми гнилым до сердцевины, и собираются таким необычным способом спасти его от становления им? Ведь боги должны знать, что он мечтал стать Джимми, непобедимым, гордым и надменным рыцарем, не знающим ни поражений, ни смирения. Теперь все смешалось в его голове. Он считал лорда командующего гвардией образцом для подражания, но тот ничего не сделал ради оказавшегося в беде родственника. Джимми Ланнистер ничем не помог ему, он даже не пришел поговорить с ним. А этот странный, лысый септон с большой дороги, этот человек пришел к нему, поговорил с ним, помолился вместе с ним. Черт, он даже предложил ему какую-никакую, но соломинку. Так на кого он должен равняться? На родственника, гордого и успешного, но при этом прогнившего внутри и довольного этим? Или на человека, осознавшего свою мерзость и пытающегося измениться? Какой голос он должен услышать? Борьба голосов на время прекратилась, когда Слинт указал ему на маленькую дверцу. «Здесь тебе помогут, мелкий цареубийца». Дерзость Слинта объяснялась просто. Он, как и все остальные разумные люди в столице, знал исход грядущего поединка. «Только времени у тебя нет. Король, королева и прочие уже собрались во дворе. Когда закончишь, мы проведем тебя к ним». Ланнистер воспользовался моментом и вошел в комнату. Там его действительно ждали. Доспехи, родственник оруженосец и, главное, блаженная тишина. Плащи остались по ту сторону двери, а Терек, по крайней мере, имел достоинство молчать. Стеганка, после нее настал черед кольчуги. Латные доспехи было велено не выдавать, Лансель подозревал в этом решении руку жестокого короля, желающего, чтоб зрелище было как можно более кровавым. И только когда Терек подал юноше простой, лишенный любых украшений, но с виду надежный шлем, тот понял, что кое-чего не хватает, весьма важного. Меч, неужели Джоффри решил лишить его клинка? Он будет не первым королем, решившим поиздеваться над правилами судебного поединка. Его дадут перед началом поединка. Уже там, все же соизволил произнести пару слов более удачливый родственник. Он ведь в тот день тоже был при Роберте. Вот кому точно повезло. Меч. Может, это и есть выход? Покорный хозяину пес будет с ним играться, будет его мучить и убивать медленно, резать по кускам, унижать. Не лучше ли самому наброситься на сталь и покончить с этим цирком? Нет, тогда он признается в цареубийстве, тогда он подарит коронованному выблетку прекрасный день. Он не намерен поддаваться и уступать, он не будет бежать к дороге для трусов, он выйдет во двор навстречу со псом, чем бы она ни закончилась. Везде говорят, будто утопающий хватается за любую соломинку, какую только найдет. Для Ланселя таковой стали слова старого Септона. Они дарили ему надежду. Боги помогут ему, если он покается. И старик ведь говорил не о заученных словах молитвы, что человек бубнит в силу привычки или хорошего тона. Нет, он должен обратиться к богам и просить их от всего сердца о милости, говорить с такой честностью, на какую он только способен. Ланнистер сейчас не способен вспомнить правильное расположение слов в молитвеннике, но юноша надеялся, что его откровенности и решимости будет достаточно, ведь, в конце концов, древние андалы тоже не были великими грамотеями или знающими мудрецами. «Все, все готово», — сказал Терек, тот еще любитель говорить вслух очевидное. «Спасибо». С этим словом на устах Лансель вышел прочь, вновь отдавшись во власть Слинта и его своры. Последние шаги на пути к судьбе, и, как неожиданно показалось парню, последняя возможность обратиться за высшей помощью. На самом дворе, среди гула и криков подлой столицы, будет слишком поздно. Боги, отец и мать, воин и дева, кузнец и старица, неведомый, я, грешник Лансель, обращаюсь к вам, молю вас о милосердии и спасении. Даруйте сегодня мне жизнь, и она будет принадлежать только вам. Помогите моей руке в грядущий час, и я отдам всего себя вам. В этом я клянусь самой своей душой. Едва ли семеро когда бы то ни было слышали подобное обращение к себе от Ланнистера. Владыки Запада широко известны надменностью и гордыней, достойными самих древних валерийцев. Тех, кто в слепоте своей считал себя превыше богов. Драконьи наездники поплатились роком. А сейчас он, Лансель Ланнистер, должен был встретиться с последствиями прожитой им недолгой, но греховной и пустой жизни. И, впервые после смерти Роберта, юноша шел вперед со спокойным дыханием. Он сделал все, что зависело от него. Янос Слинта и его люди привели его на тот самый злосчастный двор, где все произошло. Сейчас на месте короля Роберта стоял мужчина еще больших размеров. Галерею украшал разделенный надвое стяг, а по другую сторону от толстяка стоял сам пес. Его лицо было сокрыто знаменитым шлемом в виде собачьей головы. Он стоял и смотрел на Ланселя, не отрываясь, ничего не говоря. Но и полной тишины тоже не было. Стоило Ланнистеру появиться, как с молитвами обратился к отцу замеченный им Септон. К семерым взывал малознакомый Ланселю верховный Септон. Король к этому толстяку не ходил, нечего было делать там и его оруженосцу. А кузнику уже сам божий слуга не пошел. Мужчина в белоснежной мантии и с драгоценной тиарой на лбу причитал, прося Отца Небесного о правосудии и умоляя воина даровать силу руке достойного. В его словах не было никакого величия, в них не звучала подлинная вера. Он всего-навсего исполнял положенный ритуал и торопился покончить с ним поскорее. Ведь королю не терпелось насладиться зрелищем. А какой слуга будет отказывать господину в его удовольствиях? Но, пока слуга живота своего продолжал говорить, юноша мог осмотреться как следует. На земле двора стояли они втроем. Периметр охраняли золотые плащи, а на галереях собрался цвет королевской гавани, вернее, то, что от него осталось. Многие лорды и леди поспешили уехать из столицы с началом войны, и Лансель подметил отсутствие ряда знакомых лиц. Но король, ради чьего мерзкого наслаждения они собрались, был на своем месте. Рядом с ним стояли безучастные белые плащи, надменный кузен и царственная кузина узника, запуганная пленница Старк, старый лорд Разби и прочие бесполезные зеваки. Им нужно забыться, отдохнуть от войны и расслабиться. Ничто так не помогает отягощенной душе, как вид чужой крови на земле. Потому Джоффри первые все его лакеи нарядились как на турнир. Тончайшая ткань, золото, серебро и драгоценные камни, сложные прически дам и гордые улыбки рыцарей, цветастые королевские знамена со львом и оленем. Летнее солнце, теплое, но не жаркое, было в самом своем зените. На синем небе не было ни единого облака. Боги и люди могут смотреть на борьбу королевского чемпиона и обвиняемого без каких-либо помех. Мы просим богов о милосердии, Верховный Септон, наконец, подошел к концу речи, и молим их о правосудии. Стоило толстяку закончить, как заговорил король. Ему явно с трудом далось ожидание, и теперь Септон ему уже не мешал отдать долгожданную команду. «Пес, поиграй с ним!» — на весь двор вскрикнул Джоффри. Король не скрылся в галерее, но подошел к самому ее краю. В тот день там стоял лорд Старк. «Поиграй, а потом убей! Потом, убей!» — крикнул незнакомый юноша-рыцарь. «Правосудие за короля Робер!» Лорд Разби не смог договорить, сорвавшись на кашель. «Деритесь! Исполни свой долг, Сандер!» — произнес Джейми Ланнистер. «С удовольствием!» Гаркнул Клиган и двинулся вперед. Септон едва успел убежать прочь. С галереи же раздались полные предвкушения крики. И, конечно, никто не пытался подбодрить Ланселя. Все кричали в поддержку пса, просили его о мести, о справедливости, о веселье. Сам обвиняемый был поразительно спокоен. Как ему показалось, впервые за всю жизнь он обрел настоящую ясность и был готов бороться за право на новое начало для себя. Лансель ожидал бури ударов, каждый из которых может оказаться смертельным. Ожидал страшного натиска, которым успел прославиться на турнирах и общих схватках в столице младший из устрашающих братьев. Но Сандер Клиган, покорный воле мальчишки, не спешил идти в настоящую атаку, способную его убить. Нет, пес всего лишь пошел вперед, не просто осторожно, а нарочито медленно, словно давая всем многочисленным зрителям шанс присмотреться. Юноша сделал несколько шагов назад, сохраняя дистанцию между собой и Клиганом. Спешить ему никак нельзя. Превосходство Сандера как бойца слишком велико. Мужчина только злобно усмехнулся и издевательски поманил его к себе указательным пальцем правой руки. Этим жестом подзывают собак и кошек. И Лансель не двинулся вперед. Стоит ли говорить, что его хладнокровное спокойствие не было хорошо воспринято публикой? Сдохни как подобает, трус. Стой и сражайся. Иди на него. Мало того, что убийца, так еще и трус. Сам обвиняемый нисколько не обращал внимания на эти крики. Пускай самопровозглашенные львы и самодовольные лорды надрывают глотки и дальше. Не они здесь борются за жизнь против одного из опаснейших людей семи королевств. Тому, предсказуемо, надоело обмениваться пустыми взглядами. Клиганы кровожадностью похожи на упырей из легенд, а уж крики его еще больше раззадорили. Сандер двинулся вперед с большей решительностью и попытался обезоружить Ланселя. Тот смог увернуться и отпрыгнуть в сторону. Пес короля, впрочем, не заставил себя долго ждать. Он двигался в своей кольчуге столь же проворно, как и юнец вдвое его моложе. За одного говорили опыт и закалка, за второго – молодость и готовность выложиться до самого конца. Клинки запели, и совсем скоро грешник понял, грубой силой ему не сравниться с Сандером. Первый пропущенный парнем удар пришелся на левое плечо. Вторым пес попытался достать его подмышку, но Ланселю удалось вновь отпрыгнуть и вырваться прочь, получить драгоценные в его случае несколько мгновений передышки. Клиган решил на сей раз не преследовать его неотступной гончей, но самому перевести дыхание. С галереи тем временем доносился бесконечный гул. Что-то Клиган долго с ним нянчится. «Кончайте и пойдемте. Где тут справедливость? Пировать, я велела доставить. Клиган, хватит играться. Ягненка из своего замка. Пес должен загнать дичь». Лансель считал, что сумел подготовиться к новой схватке. Сандер доказал ему обратное. В секунду этот хищник оказался рядом с жертвой и обрушил на юношу град ударов. Одним только мечом обвиняемый немногое сумел сделать, отчаянно не хватало силы в мышцах. Подставленный Ланселем белый щит треснул от мощного удара, но в этой древесине на доли мгновения застрял клинок Сандера. Наглым, отчаянным выпадом в шлем парень заставил Клигана инстинктивно отступить назад. Пес выдернул меч обратно, но и его соперник успел отойти назад. «Неужели Роберт ошибался?» — удивительно беззлобным голосом поинтересовался пес. «Ошибался, и в тебе, молокосос, что то есть?» Вместо ответа Лансель только показал свой щит. У молокоса щит треснул. «С него теперь только жрать и можно», — заметил пес, заставив все галереи затихнуть. «Ему не положен новый, по этим вашим рыцарским обычаям, все, что ему положено, ему выдадут в седьмой преисподней. Если в этом короле и было что-то великое, то это крепость его глотки. Покажи ему, пес. Слышишь, мальчик, его милость хочет твоей смерти». И Клиган начал медленно, будто игриво, идти вперед. Тут с галереи раздался новый приказ. «Моя невеста, леди Санса, говорит, что недостойно биться на судебном поединке с преимуществом». В голосе Джоффри слышалось одно только отвращение. «И знаешь, пес, избавься от щита. Я знаю, ты и так вспоришь ему брюхо. Покажи, как дерутся за своего короля мои собственные гвардейцы». Настал черед пса перейти к молчаливым жестам. Мужчина с устрашающим рыком бросил в сторону свой, почти что целый щит, и не бросился вперед неудержимой стихией. А нет, он встал в горделивую позу и подвел острый клинок почти что к самому телу. Роберт рассказал ему об этом приеме за пару дней до. Пускай он превратился в горького пьяницу, но знания его не оставили. Король говорил, что многие опытные мечники полагаются на свои умения, что они нарочно подставляются, дабы спровоцировать врага на смертельную ошибку. И почетное место среди подобных приемов занимает придержание клинка у тела. По словам короля, это хорошая ловушка для распаленного битвой рыцаря, отупевшего от испуга ратника, кровожадного наемника, или неопытного горе-оруженосца, сражающегося за свою жизнь. Юноша понял расчет чемпиона короны. Притвориться, спровоцировать, убить. Вот только Лансель, к собственному удивлению, был спокоен. Он понимал, что сил у него осталось ровно на одну схватку. Он понимал, что у пса с выносливостью все в порядке. Он понимал, что Клиган с ним расправится и без щита. Долгий бой ему ни за что не выиграть, а левое плечо уже болит. И юноша был спокоен, зная все это. Бой окончится вскоре, и он, благодаря Роберту, отчетливо видит план противника. Осторожно, размеренно дыша, грешник сделал шаг, и еще один затем. Королевская гончая стояла в обманчивом покое, полагая, что добыча спешит ей в зубы. Толпа лордов, леди и рыцарей кричала что-то с галереи, но обвиняемый уже их не слышал. Все их слова, обидные и горькие, полные презрения и ненависти, ничего сейчас не значили. Весь мир сузился до тренировочного двора Красного замка, и в нем остались только два человека. Еще шаг и началось. Первым сорвался пес, разъяренный боем, провоцируемый жадными до зрелища галереями, чующий вражью кровь. Клиган рванулся вперед, намереваясь убить соперника, с которым до того играл. Он воспользовался своим маневром и нанес беспощадный, могучий удар, способный отрубить всю кисть. Если бы сталь встретилась с перчаткой, сохранив бдительность, заранее рассмотрев маневр, Лансель отпрыгнул влево, туда, где должен был находиться щит врага, и где нынче сияла брешь. У грешника был ровно один шанс нанести удар, и, помня поучение Роберта, он ударил по шлему противника со всей оставшейся у него силой. Клиган, конечно, не упал оземь моментально. Его ответный удар мог бы порвать кольчугу Ланселя, но шок от совершенно неожиданного и сильного удара заставил мужчину потерять концентрацию. Да, бок Ланселя отозвался адской болью, но удар не оказался решающим, а у юноши появилась возможность атаковать стоящего на месте врага еще раз. Повинуясь незнакомому чувству, бывший оруженосец ударил гвардейца со всей силы по забралу, и оно прогнулось, направив металл вовнутрь. Собачья голова была хороша для пугала, в бою хозяина она подвела. Пес ринулся назад, полной решимости резким движением вывести уже его из равновесия. Но Клиган не рассчитал собственных сил. Как оказалось, первый удар по шлему был куда более грозным, чем показалось изначально. Прыжок оказался слишком быстрым, гвардейца повело, он потерял равновесие и упал. Но, конечно, младший Клиган не был бы сам собой, не попытайся он подняться вопреки полученным ранам. Безуспешно. Повторное падение на землю оказалось решающим, и пес больше не делал попыток подняться. Тогда Лансель вновь начал слышать голоса, и они неистовствовали. Это просто. Что? Как? Невозможно. Да он пьян был. Нового чемпиона. Колдовство. Абсурд. Вставай. Бой не закончен. Все еще впереди. Вставай, Клиган. Тогда юношу охватила злоба, первобытная и перворожденная, чистая от любых других эмоций. Он ведь победил. Он, Лансель Ланнистер, победил. И сейчас, здесь и сейчас, он докажет свою силу, добив врага. Осталось только подойти к обездвиженному телу и нанести один, верный удар, и он будет чист в глазах людей и богов. И богов. Лансель осторожно, даже нарочито медленно приблизился к Клигану и направил меч к вражеской шее. Поверженный оземь еле-еле поднял левую, безоружную руку в воздух. Победитель остановил свой меч, пораженный невероятным озарением. Боги даровали ему милосердие, его покаяние было ими принято. Боги, и только они, дали ему победить человека, который в обычном бою одолел бы его с легкостью. Но боги же не дали его мечу войти вовнутрь забрала, боги же позволили Клигану выжить. Грешник осознался всей ясностью, что не имеет права забирать жизнь Сандора, что убийство навлечет на него божий гнев, что вновь пролитая кровь смоет прочь его раскаяние, что, наконец, расплата будет скорой и суровой. Лансель последовал примеру пса и тоже поднял левую руку. Молчание упало на двор. Все знали, что означают эти жесты, но никто не мог поверить своим глазам. «Ваша милость, я не собираюсь убивать вашего защитника», — заговорил Лансель, обращаясь к венценосному родственнику. «Богам не угодна смерть Сандора Клигана, и я не намерен с ними пререкаться. С чего ты это знаешь? Что угодно богам? Поскольку боги не дали моему клинку проникнуть внутрь забрала, без злобы в голосе или сердце, но с адской усталостью», — проговорил обвиняемый. «Он успел развернуться так, чтобы видеть и короля, и лежачего пса. И вы, ваша милость, властны все прекратить. Здесь и сейчас». Лицо короля за считанные мгновения несколько раз поменяло окрас. Из алого оно стало последовательно желтым, зеленым и серым, прежде чем вернуться к материнскому цвету. «Ты», — могло показаться, что Джоффри готов перемахнуть через ограждение и сам взяться за меч, но бывший оруженосец слишком хорошо его знал. «Ты, проклятый предатель и мерзавец, сучий сын, шлюша и ублюд». Тут Джоффри обступили с двух сторон Серсея и Джимми. Расслышать, что они ему говорят, Лансель не мог, и над двором вновь установилась тягостная тишина. Минуту, час или вечность она продлилась, этого юноша сказать не мог. «Богам было угодно», — начал говорить король, едва открывая похожие на толстых червей губы, — «угодно было богам посчитать Ланселя Ланнистера невиновным. Будут они все прокляты, сборище небесных идиотов, олухов и пьяниц. Ненавижу. Проклятие. Какой только смысл? Они рехнулись у себя там». Юноша, стоявший на дворе, невольно содрогнулся. «Неужели Джоффри велит страже его прирезать? Ты невиновен», — проговорил сквозь зубы Джоффри. «Но я не желаю видеть твою рожу в моем городе. Убирайся к своему отцу, убирайся завтра же. Все. Помогите кто-нибудь псу, а с меня этого хватит. Прочь, все прочь, с глаз моих, или окажитесь внизу, кающийся грешник». Теплым летним утром двое путников покидали королевскую гавань через Божьи ворота. Один из них, септон в коричневой сутане, не привлекал ничьего внимания. Множество нищенствующих братьев из окрестностей проходит по столице, а этот даже не норовил всунуть порядочным горожанам свою несчастную корзинку. Его все пропускали мимо, только пара женщин до золотых плащей попросила благословения. Зато его спутник, молодой всадник с внушительными сумками, привлекал всеобщее внимание. Его дорогу никто не заступал, но каждый считал долгом что-либо сказать. Белокурое чудовище, как и все они, цареубийца, молокосос-цареубийца. Это его из-за родства упустили. «Вот придет король Ренли, в задницу твоего Ренли, вот король Станнис». Но слышал он и другие голоса. «Воин, воин благословил его. Здоровья вам, добрый сир. Хорошего пути. Семеро да пребудут с вами. Он убил этого пса королевского. Так мне в трактире сказали. Да не мертвый он, скоро встанет. У меня тетя у самого великого мейстера Пицеля». Эти разговоры занимали Ланселя ничуть не больше вчерашней беседы, пусть та и велась с кровным родичем. Вчера он разговаривал с сиром Джейми Ланнистером в его покоях десницы короля. Тот призвал его извиниться за изгнание. Кузен был единственным человеком в городе, которого исход поединка нисколько не удивил. Он говорил, будто Клигану было велено проиграть самим лордом Тайвином, будто Сандор испугался последствий, будто пес упал нарочно, благо серьезными его раны не были. Говорил, что Лансель обязан передать сиру Кивану Ланнистеру все об этом свершении кузена. Говорил, что его уже ждут в утесе Костерли. Лансель кушал, пил и соглашался со всем. Десница короля ушел довольный собой и полученным от Ланселя обещанием направиться на запад. И только сам парень и следующий за ним септон знали всю подноготную обещания. Это была ложь, очередная из многих. Люди врут постоянно, а его семья уж точно. Вот только септон Кардин объяснил ему, что нет греха во лжи, когда она, во-первых, служит спасению, во-вторых, произносится перед порочными и пропащими, теми, кто сам извергает ложь каждый день. Его кузен не о нем заботился, а только о себе, о своем родовом имени. Так что пусть напишет в утес все, что ему заблагорассудится. Лансель и Кардин не поедут к Ланниспорту, а он сам себя больше не назовет Ланнистером. Боги спасли его жизнь не для приумножения гордыни львов с утеса, и не для его личной, земной и пустой славы. Они отправятся к друзьям Септона Кардина, где ему, по словам Божьего человека, предстоит еще очень многое узнать. Даром, что за час общения с братом он понял больше, чем за всю жизнь. За пределами городских ворот их ожидала долгая дорога ко спасению, личному и всей державы. Принц крови. По улицам Валантиса несли крупный, роскошный паланкин в темных цветах. Триарху и его сестре-невесте не подобает открыто посещать храм красных жрецов, хоть те им и полезны. Самые верные рыцари по бокам, сильные и крепкие рабы несут господ, а внутри сами господа расположились со всеми подобающими статусу удобствами. «Когда мы войдем», — невольно заговорил Визирис, — «слушайся Бенера во всем». «Да, я понимаю», — сестра отвечала кротко и поразительно тихо. Раздражения в ней не было, и она очень хорошо скрывала волнение. «Я буду послушнее Неры». Вымученная попытка съязвить нисколько не впечатлила мужчину. «Если ты перейду». «Нет, брат». И, словно желая закончить разговор, Дени подала ему черное яйцо. Сама она взялась за изумрудное, а белое осталось меж их ног. «Мы держим с тобой будущее нашего дома, самое бесценное из сокровищ, и я уверена, что все будет хорошо». Да, ни в прошлой, ни в этой жизни мужчина не считал себя трусом, и никакой враг не мог его этим грехом попрекнуть. Он всегда был готов к хорошему бою, с каким бы оружием его ни застали неприятели. Меч, копье, булава, даже кулаки годятся, когда имеешь дело с плотью, кровью и костями, укрытыми сталью. Люди смертные могут убивать друг друга. Но как быть с колдовством? Чары не проткнуть, не изрубить, не порезать. Они могут только довериться знаниям и навыкам другого, чужого человека. Визирис знал, что Бенера не предатель, что он не заманивает Таргариенов в подлую ловушку. Но никто и никогда не даст никаких гарантий в непростом и смертельно опасном высшем искусстве. Чего стоит сегодняшняя речь Эллин? Кормилицу позвали помочь сестре с одеждами. Никому другому в столь ответственный день этого поручить не могли. Стоило Дени сказать ей вечером, куда они направляются, как благородная, воспитанная леди бросилась перед Таргариенами на колени в приступе ужаса. Она умоляла их не ходить к чародеям и демонам, отставить мечты о драконах и довольствоваться имеющейся властью. Триарх поднял ее обратно на ноги, но Эллин поспешила завладеть их вниманием иным способом. Она пересказала им историю катастрофы летнего замка такой, какой ее запомнила королева Рейла. Эллин была доверенной фрейлиной и хорошей подругой. Ей доверили это знание, и теперь, в отчаянии, она спешила им поделиться со всеми пугающими подробностями. Эльгон невероятный был, по словам королевы Рейлы, королем поистине достойным своего прозвища. На престоле завоевателя и до него сидели умные, волевые и решительные монархи, но только ее дед по-настоящему озаботился благом своего народа. Он посчитал, что у лордов слишком много привилегий, что у верховного Септона слишком много денег, что рыцари слишком часто забывают свой прямой долг. Все это он сполна видел в юности и намеревался покончить с язвами своей державы. У него были по-настоящему грандиозные планы: навязать державе королевское правосудие, сократить владения лордов, срыть большую часть укреплений. Восстания и мятежи лордов великих и малых, интриги и предательства множились, а родные дети нарушали все планы государя. Кое-какие законы ему удалось провести в жизнь. Так, он запретил лордам отнимать землю у родственников умершего, но все его глобальные намерения бились об стену из недоверия, непонимания и злобы. Но он помнил, что некогда его дом владел несравненным оружием, драконами. Перед гневом трех змей не устояли рати запада и простора, а север предпочел им сдаться. В Хагар в одиночку покорила долину. Мероксис положила конец штормовому королевству. Мигар жестокий был бы скинут в море фанатиками семерых, не имея он Балериона. Предки Эльгона V, ослепленные гордостью и глупостью, собственноручно лишили себя главного преимущества в танце драконов. Таргариены остались беззубыми и слабыми, не способными по-настоящему править государством. Все попытки Эльгона неудачливого, Бейлора благословенного и Ириса чтеца провалились. Только Эльгон V не привык сдаваться, и он вознамерился преуспеть там, где предки потерпели неудачу. Все беды, как рассказывала королева, начались с возвращения в королевскую гавань доверенного человека короля, простого капитана-авантюриста, в прошлом то ли контрабандиста, то ли пирата. Того не было 2 года, и вернулся он бледным, осунувшимся и будто безжизненным. но привез целую коллекцию таинственных свитков из самого Асшея. Король, его мудрецы и дети с головой ушли в непростое ремесло переводчика. Ирейла давно не видела деда настолько довольным, настолько живым. Он поверил, что задача выполнима, что успех уже близок. Неудивительно, что от мирских проблем на ступенях он отмахивался. Пока лорды и рыцари строили планы кампании против последнего Блэкфайра, подсчитывая ее стоимость и ахая над цифрами, Эйгон знал, что прибудет на ступени верхом на драконе. Оставалось только немного подождать. Час настал, и почти все драконье семейство отбыло в летний замок. Там Эйгон чувствовал себя в безопасности, там он доверял слугам и соседям. Рейла отправилась в летний замок, будучи уже беременной, и по пути ее оберегали словно восьмое драконье яйцо. Короля, королеву, принца и их свиту приветствовали крестьяне и мелкие рыцари как своих героев и защитников. Решимость Эйгона Пятого стала непоколебимой. Он должен был вернуть в мир драконов не только ради славы дома дракона, но ради подавляющего большинства своих подданных. Летний замок принял своего господина с хлебом, оленем и вином. Утром шел пир, и там Рейла в последний раз видела деда и бабку. Затем они уединились с остальными спутниками в великом чертоге. Эйгон заверил двор, что завтрашний рассвет явит миру давно позабытое чудо. Совсем еще молодая принцесса осталась одна со слугами, ничего не знающими. Сомнения и предчувствия тяготили ее все оставшееся время, пока не раздался оглушительной силы взрыв. И еще, затем поднялись крики. Люди кричали о смерти короля, об огромном пожаре, о спасении короля, о бегстве гвардейцев, о смерти короля. Рейла не могла подняться с кровати, но учуяла отвратительный запах горения. Назначенные к ней мистер и повитухи бежали прочь, не желая слышать ее мольб и просьб. Женщина успела попрощаться с жизнью, как в комнату пришел сир Дункан, лорд командующий гвардии. Молча, он принял Рейлу на свои огромные, крепкие руки, и понес принцессу прочь. Несли ее мимо огня, отвратительно зеленого огня, сквозь черный дым и паникующих людей. Дунк шел быстро и стремительно, прорываясь через самое седьмое пекло. Старый рыцарь вынес принцессу на лужайку, отделенную от летнего замка рекой. Там собрались немногие выжившие, и заботам незнакомого мейстера поручили начавшую рожать Рейлу. Рядом была служанка, многодетная мать, она была готова помочь. Сам лорд-командующий собрался обратно, собрался вернуться за своим королем. Через боль, испуг и панику женщина попросила спасителя остаться с нею, не совершать глупые ошибки. Он сказал лишь, что у него было немало прозвищ за его долгую жизнь, но мудрецом его никогда не звали. И он побежал обратно, в адское пламя, спасать своего короля, своего старого друга. Сир Дункан не вернулся из пекла ни живым, ни останками. Вместе с ним исчезли Эйгон Невероятный, Черная Бета, принц Стрекоз, мистер и септоны, слуги и рыцари, мудрецы и глупцы. Остались только пепел и прах, и королева Рейла с новорожденным принцем Риегаром. Вашу мать спас последний великий рыцарь, довершила свою речь дама, но кто спасет вас? Визирис и Дейнерис потратили еще полчаса, чтобы успокоить бывшую кормилицу, и то их успех не был полным. Эллин ушла, но ушла заплаканная и шатающаяся, направляясь прямиком к своей маленькой молельне. «Скажи», — заговорила вдруг Дени, — «а ты подумал над именами для них, а то, давай не будем издеваться над судьбой», — предложил Визирис с излишней резкостью в голосе. Он был благодарен сестре, вырвавшей его из плена летнего замка, но эта бравурная, показная уверенность начала его злить. «Подобными планами мы можем ее только разозлить. Тебе история Эллин ничего не показала, судьба будет с нами, Эллин просто очень впечатлительная, и она леди из хорошего дома, верная и добрая, но кровью и разумом из Вестероса. Что они понимают в драконах? Не нужно многое понимать. Достаточно и знания, что люди сгорают. Брат, я, Визирис, как ему показалось, почувствовал биение внутри черного яйца. Признак правоты Дени, признак его сумасшествия, ответ будет дан совсем скоро. Еще не думал. Время у нас будет. Через пару мгновений молчание было нарушено. Ты говоришь, что планы злят судьбу, проговорила Дейнерис с сделанной улыбкой, но ведь ты сам только и делаешь, что строишь их, и, замечу, вполне успешно с ними справляешься. Речь о разных вещах, вступил в дискуссию Визирис, желая отвлечь ее и себя от тягостных раздумий. На войне, Дени, ты знаешь свои силы, ты примерно представляешь силы и возможности врага, она подчиняется хотя бы самым общим законам. Рыцарская конница в чистом поле снесет строй ополченцев, но ратники в лесах и болотах причинят кавалерии множество проблем. Ливень и промокшая земля мешают рыцарскому натиску, а на бродах удобно держать оборону. На войне, Дени, случайности случаются. Магия из них целиком состоит. Да ладно, не сдавалась сестра. Даже ты не можешь знать всего-всего, планируя бой. А уж история. Вспомни танец драконов и ошибки, которые там допускались. Рейнера сама отправила двух предателей в Тамбутон. Лорд Баратион атаковал, сломя голову, поставив в резерв ненадежных рыцарей, а демон-претендент. Да, и на войнах прошлого можно и нужно учиться, изрек Триарх, но магии учиться гораздо тяжелее. Книги редкие и зачастую лживы, вокруг хватает шарлатанов. Даже владение тайным знанием не гарантирует успеха. Эйгон V арестовал, осудил и изгнал Бриндина Риверса, и тому никакие тайные искусства не помогли. Говорят, что дети леса владели выдающейся волшбой, но она им ни разу не помогла против людей. В конечном счете, Дени, в этом мире правят воины, а не колдуны. К слову о воинах, правящих миром. Тебя дома не было 5 часов, неожиданно продолжила девушка, и я твоя будущая жена. Мне ведь предстоит править этим городом, пока ты будешь воевать. Я собирался рассказать тебе об этом после нашего возвращения. Говори сейчас, пожалуйста. Дени пыталась звучать твердо, уверенно, как подобает говорить королеве. Но в этот час Визирис невольно слышал только маленькую девочку, пришедшую к нему в кровать укрыться от снарков, грамкинов и иных. Эта девочка выросла и не могла попросить рассказать ей историю, но она по-прежнему нуждалась в нем и его голосе. Деваться было некуда. В планировании Визирису и его помощникам пришлось учитывать важное противоречие. Война на истощение, долгая и без решительных шагов, традиционно играла на руку Валантису. Трое шлюшей никогда не могло держаться за одно продолжительное время, а людей, золота и мечей у черных стен было куда больше. Триархи былого могли вести кампанию осторожно, выжидая и выгадывая идеальное время для удара по неизбежно начинавшим ругаться промеж себя горе союзницам. Вот только Визирис Таргариен не был правителем былых лет. Он завоевал власть силой меча, и только победами мог ее укрепить. Долгая война неизбежно тянет за собой новые налоги и подати. Пираты будут охотиться за торговыми кораблями. Наемники будут требовать все большие платы, не имея возможности нажиться стоящими трофеями. И простонародье, и старокровные начнут искать виновника, и им наверняка окажется чужеземный узурпатор, не способный грамотно вести войну, начавшуюся по его вине. Затем последуют заговоры и бунты, могут начаться столкновения между валантийцами и его собственными людьми, а это придаст шлюхам уверенности. Нет, у Визириса Таргариена и его друзей не было в запасе нескольких лет. Победа должна быть скорой и как можно более решительной. Выгодного соглашения недостаточно. Если он желает с помощью первой дочери возвратиться домой, он должен покорить совсем отбившихся от рук дочерей младших. Было решено играть рискованно, по высокой ставке. Виемонт Дариар поведет войско через спорные земли ко владениям мира. Его задачей будет не только разорить то, что осталось после Кхаласара, но и отвлечь на себя оставшихся наемников да ополченцев мира. Не дать им проникнуть на земли Валантиса, обезопасить колонии и поселки, которые не пострадали от нашествия Дрова. Первая дочь не может потерять второй берег Райны. У Виемонда будет 15 тысяч человек, в основном из местных. С ним, в частности, пойдут на дело сыны Валерии, и он может нанимать охочих ратников в спорных землях. Этими силами нельзя взять в осаду мир, но оно и не требуется. Первый из главных ударов будет нанесен совсем в другом месте. Лисс расположен на острове Данюс в отдалении от своих союзников. Его пираты и корсары привыкли наживаться за счет валантийских торговцев, а в местных перинных домах ни одна сотня старокровных встретила свой конец. Торговцы из города удовольствий стараются проникнуть повсюду, а их верные ручные псы готовы всячески вредить чужим интересам. Неудивительно, что идея Визириса о вторжении на Данюс встретила поддержку со стороны значимых капитанов. Самым громогласным сторонником был почетный адмирал Гейман Ганерис по прозвищу Одноглазый. Глаз он потерял как раз в одной из множества стычек с лиссинийцами. Человеком Гейман был заслуженным и способным. Трижды уничтожал пиратские логово на островах Василиска, дважды водил флот в Кварт, побывал на далеком Линге, и гнев против магистров шлюшьего городка странствия не уняли. Мийник Сриенигар, ведший с адмиралом дела, говорил о похищенной у Ганириса любимой младшей сестре. Ради мести и богатств, близкий к слонам, адмирал примирился с Таргариенами и принял активное участие в составлении плана похода. 10 000 человек во главе с самим Триархом Визирисом и с большей частью Валантийского флота отправятся из гавани к Даниусу, причем идти нужно будет подальше от берегов, так, чтобы лиссинийцы не смогли подготовить встречу на море. Наземные укрепления Лисса слабы и незначительны, из мальчиков для утех выходят плохие защитники, а достойных наемников нет под рукой. Удачный десант имеет все шансы взять город. Эта победа сразу решит множество проблем, укрепит веру валантийцев, даст деньги в городскую казну и карманы наемников, выведет из игры одну из шлюх. Затем можно будет объединить усилия с Виемондом и взять ослабленный мир в осаду. Враги однозначно узнают о приготовлениях и, скорее всего, поймут, что именно они значат. Они должны будут обратиться за помощью ко своим союзникам. Вот только мир будет занят борьбой с отрядами Дриара, а тирашийцам предстоит пройти через все коварные ступени, через всех местных разбойников, не признающих ничьего флага. К тому же, как доложили шептуны, один из лиссинийских псов, печально известный Саладарсан, отбыл со своими кораблями в Вестерос на службу к Станнису Баратиону. Впрочем, если они повторят судьбу Иегона V, все эти планы окажутся бессмысленными. Об этом Визирис старался не думать, и довольно долгое время у него это получалось. Но, чем ближе Паланкин подкрадывался ко храму, тем хуже ему было на душе. Все прежние попытки возродить драконов в лучшем случае завершались фарсом и позором, а в худшем – пеплом и прахом. Почему они решили, что у них получится? Почему они доверились Бенера? И почему на сердце так тошно? Наконец, рабы и лошади остановились. Сам Паланкин осторожно, едва заметно опустился на землю, они прибыли. Визирис первым выбрался на мощеную площадку и помог Дейенерис последовать за ним. Они, как и должны были, оказались внутри владений Эрглора, обнесенных высокой и крепкой стеной. Он, разумеется, видел великий храм, но только издалека. Вблизи это же массивное строение казалось исполинским, подавляющим человека и его волю. Каменные стены стремились к небу, пока аккуратные, ладные и высоченные башни его пронзали. Тут любой поверит в свою незначительность и слабость. Жрецы Эрглора определенно умеют преподносить своего покровителя. Разглядеть здание как подобает ему не дала царящая вокруг островков света ночь и бдительная стража, ожидавшая посетителей. «Кто идет? Принцесса пламени и принц крови», — отвечал Таргариен так, как его научил Бенера, — «идут навстречу к истинному и светлому». Лучшие воины храмовой стражи почтительно склонили перед ними свои острые копья. Их начальник, ожидавший подобного ответа, произнес следующее: «Отпустите своих защитников. Здесь, во владениях истинного, никто не посмеет вам угрожать, кроме самого истинного». Однако сегодня Таргариены как никогда нуждались в красных жрецах. От их благоволения зависит слишком многое. И, наконец, как учат в Вестеросе, каждый хозяин – король в своем доме. «Сир Лорен, вы свободны», – небрежным жестом отпустил рыцаря Визирис. «Но чтобы с первыми лучами солнца были здесь». Именно таков срок назвал ему Бенера. «Мы будем тут, ваша милость». Сир Лорен, как и большинство вестеросцев, продолжал звать Визириса по-андальски.